Я присел, левая рука легла на клавиатуру, правая на мышь. Начать регистрацию строения. Выполнено. Оформление заявки. На экране появился бланк. Здоровенный бланк, но мне сейчас важна первая строчка. Храм дайвера в глубине. Набрал я. Бланк исчез. Сменился сочувственной надписью. К сожалению, строение с данным именем уже зарегистрировано. Смените название или повторите попытку позднее. Вот так. Вся информация о храме закрыта. И, скорее всего, она вся липовая. Построить здание в глубине можно и тайком, если обладаешь достаточным количеством машинных ресурсов. Конечно, оно будет вне закона и подлежать сносу, но вряд ли бы это испугало строителей. Регистрация храма преследовала лишь одну цель – избежать появления двойников, фальшивых храмов-дайверов в глубине. «Есть!» – прошептал я. «Есть!» Остается сущая малость. Найти этот храм. Притащить туда Илью, пусть получит свои деньги за доставленное письмо и радостно побежит домой. А я возьму файл. В храме письмо утратит защиту и станет доступным мне, ведь я дайвер. Вряд ли создатели храма поделили всех на праведников и отступников. Кто-то строил храм, кто-то нет. Но только дайвер сумеет пройти туда. «Вика», — попросил я, — «проверь пейджер Протея». Я совершенно не ожидал найти хотя бы один отклик, но ответ был. Напротив прозвища — Crazy Tosser. «Жду тебя в конторе лабиринта смерти. Спросишь Ричарда». Вот так. От кого я меньше всего ожидал, да и меньше всего хотел, если честно, получить отклик. Однажды я снес ему голову, пусть и виртуально, но от своего брата-дайвера такой пакости не ожидают и не прощают. Если бы не случившееся на следующий день, если бы мы вдруг не обнаружили, что стали никому не нужны, тяжело бы мне пришлось. Crazy Tosser был одним из самых старых и уважаемых дайверов. Мне перед такими на цыпочках полагалось ходить, а не ссориться. А ведь он должен, обязан знать, где стоит храм. Если не он, то кто же? Я едва удержался от того, чтобы нацепить шлем, комбинезон и нырнуть. Слишком хотелось есть. Виртуальная пища может на несколько часов унять голод, но я ведь даже в трех поросятах не пообедал. На кухне я нашел оставленный Викой завтрак. 2 вареных яйца, пару завернутых в пленку бутербродов с сыром. Она явно не ожидала, что я проснусь в ближайшие часы. Чайник еще не успел остыть, я сделал растворимый кофе и торопливо поел. Глубина ждет. А еще где-то там, в глубине, тикают незримые часы, отсчитывая часы и минуты до того дня, как разразится паника. У меня больше нет ничего, что можно записать в актив. Ничего. Кроме некоторых старых связей. Кроме желания победить. И дип-психоза в придачу. Поставив чашку в мойку, я пошел к компьютеру. Медленно, словно оттягивая время, влез в комбинезон, подключился к машине, запустил тестовую программу, походил, попрыгал. Все отклонения были в пределах нормы, можно работать. Идти на встречу с человеком, которого 2 года назад сделал врагом, а теперь попросил о помощи. Я надел шлем, некоторое время посидел, глядя в экраны, наушники чуть заметно фанили, и вентилятор в шлеме жужжал сильнее обычного. Гиперчувствительность. Тоже признак дип-психоза. Впрочем, и шлем давно пора менять. Вика, вход, личность номер 7. Стрелок. Дип, ввод. Лежу, глядя в лицо мотоциклиста. Глаза у того пустые, кожа гладкая, розовая, рот полуоткрыт. Кукла, штамповка. И выкинуть не жалко. Встаю, смотрю на себя в зеркало. Эх, стрелок, стрелок. Укатали сивку крутые горки. Он старомоден. 2 года назад его облик был не просто хорош для Диптауна, а мог бы послужить одним из эталонов. Сейчас другие времена. В моде не джинсы и кожаные куртки, скрывающие сухое жилистое тело. Теперь время крепко сбитых амбалов в дорогих костюмах. Время инфантильных красоток в полупрозрачных одеяниях, напоминающих пеньюары. В моде большие выразительные глаза и затейливые украшения. В моде унисекс и варварская пышность. Скидываю руку к своему отражению в зеркале, к цепкой руке, протянувшейся навстречу. Ты всегда был последним стрелком этого мира, — говорю я отражению, — потому мне и нравился. Я не стану раскрашивать волосы стрелка яркими красками, менять джинсу на бархат, одубленную кожу на ухоженную шкуру. Я — стрелок. Проверяю револьверы, заряды пока старые, но я иду к Рейзи не воевать, а мириться. Распахиваю дверь, выхожу из номера. Запираю, краем глаза контролируя коридор. Но время очередных сюрпризов, видимо, еще не пришло.